Глава третья. Блэйр сидела в своей комнате на верхнем этаже и пыталась сосредоточиться на статье о перитонитах. Но вместо этого ее взгляд возвращался к окну, через которое было видно, как ее сестра срезает в саду розы. Хьюстон бурлыкала что-то себе под нос, нюхала цветы и явно наслаждалась их ароматом. Блэйр никогда не могла понять Хьюстон. Например, сегодня она поссорилась с женихом, который мчался в ярости, а Хьюстон даже нисколько не расстроилась. Кроме того, она вспомнила эпизод в городе с Таггертом. Блэйр никогда не видела, чтобы Хьюстон проявила такое внимание к человеку, которому не была представлена. Хьюстон, ярая поборница традиции этикета, приветствовала этого безвкусно одетого, неряшливого мужчину как старого друга. Блэйр отложила журнал и спустилась в сад. — Я хочу знать, что все-таки происходит? — спросила она, еще не успев подойти к сестре. — Не понимаю, о чем ты. Хьюстон выглядела невинной, как младенец. — Кейн Таггерт, — ответила Блэйр, пытаясь по лицу сестры прочесть ее мысли. — Я встретила его в магазине Вилсона, а позже он поздоровался со всеми нами. Блэйр взглянула на Хьюстон повнимательнее и увидела, что щеки ее горят неестественным румянцем, словно что-то очень сильно взволновало ее. — Ты чего-то не договариваешь? Мне, вероятно, не следовало вмешиваться, но мистер Таггерт, похоже, начал злиться, а я хотела предотвратить скандал. Это все из-за Мэри Элис. И Хьюстон рассказала, что Мэри Элис Пендергаст обращалась с Таггертом как с шахтером и воротила от него нос, а Хьюстон встала на его сторону. Блэйр была потрясена, что Хьюстон вмешалась в то, что ее совершенно не касалось, но еще больше ей не понравился сам Таггерт. Он казался способным на все, что угодно. Блэйр была наслышана о нем и его близких друзьях, таких как Вендербильт, Джей Гульд, Рокфеллер. Мне не нравится, что ты с ним общаешься. Ты говоришь, как Леандр. Уж в этом-то он прав, — отрезала Блэйр. Может, нам следует пометить этот день в семейной Библии? Блэйр, клянусь, что после сегодняшнего вечера я никогда даже не упомяну имени мистера Таггерта. После сегодняшнего вечера? Блэйр ясно почувствовала, что немедленно должна бежать отсюда прочь. Еще, когда они были детьми, Хьюстон всегда удавалось вовлечь ее в разные проделки, которые оканчивались не лучшим образом, а во всем обвиняли Блэйр. Никто не верил, что милая, серьезная Хьюстон способна на шалости. — Вот посмотри, это принес посыльный. — Он приглашает меня на ужин в свой дом. Хьюстон вытащила из рукава записку и подала ее Блэйр. — Так. «Но разве ты не идешь сегодня вечером с Леандером?» «Блэйр, ты, кажется, не понимаешь, сколько шуму наделал в городе этот дом. Все пытались получить приглашение. Люди приезжали со всех концов штата, чтобы посмотреть на него, но ни один человек не удостоился этой чести. Как-то раз мистера Таггерта пытались уговорить принять в своем доме английского герцога, бывшего здесь проездом, но он даже не захотел их выслушать. И вот я приглашена». «Но ведь ты должна идти в другое место», — напомнила Блэйр. «Там будет губернатор. Он гораздо важнее убранства любого дома». На лице Хьюстон появилось странное выражение, такое же, как этим утром, когда она смотрела на огромный дом. «Ты даже не можешь представить, как все это происходило. Год за годом с поезда выгружали разные вещи. Мистер Гейтс сказал, что их владелец нарочно не стал прокладывать к дому боковую ветку, чтобы весь город стал свидетелем этого зрелища. Туда доставляли контейнеры со всего света. О, Блэйр! Там внутри, наверное, столько разной мебели и гобелены. Гобелены из Брюсселя. Хьюстон, ты не можешь находиться одновременно в двух местах. Ты обещала пойти на прием, и ты должна туда пойти, — решительно сказала Блэйр, надеясь положить конец этому разговору. Из двух мужчин Леандр определенно был меньшим злом. В детстве нам случалось находиться одновременно в двух местах. — проговорила Хьюстон, как ни в чем не бывало. У Блэйр перехватило дыхание. — Ты хочешь, чтобы мы поменялись местами? Ты хочешь, чтобы я провела вечер с Леандером, притворяясь, что он мне нравится, а ты тем временем отправишься в дом этого развратного человека? — Что ты знаешь о Кейне, чтобы называть его развратным? — Значит, уже Кейн. А я думала, что ты с ним не знакома. — Не уходи от ответа, Блэйр, пожалуйста. Поменяйся со мной местами. Только на один вечер. Я бы пошла в другой раз, но, боюсь, мистер Гейтс запретит мне это. Да и Леандр наверняка не разрешит. А другого такого случая у меня уже не будет. В последний раз, перед моей свадьбой. У тебя свадьба звучит, как смерть. К тому же Леандр сразу поймет, что это я, а не ты. А ты веди себя как следует. Мы обе с тобой хорошие артистки. Посмотри, как каждую среду я превращаюсь в старуху. Тебе только нужно держаться поспокойнее и не спорить с Ли, не заводить с ним разговоров о медицине и двигаться, как подобает леди, а не так, словно ты бежишь на пожар. В голове у Блэр все спуталось. С тех пор, как она вернулась в Чандлер, она все время переживала за сестру, беспокоилась, что дух ее сломлен. В первый раз за всю неделю Хьюстон проявила признаки жизни. Словно возвратилось детство. И они готовятся к очередной проделке, собираясь прикинуться друг дружкой, чтобы потом от души посмеяться. А как же Леандр? Если он начнет изводить Блэйр, то... Но тут мысли ее прояснились. Леандр никогда не изводит Хьюстон, а в этот вечер она будет Хьюстон. К тому же ей предоставится возможность убедиться, что Леандр действительно такой хороший, как об этом в один голос твердят опалы Хьюстон. И она будет знать наверняка, что когда Ли и Хьюстон остаются наедине, они ведут себя как настоящие влюбленные. — Пожалуйста, пожалуйста, Блэйр, я так редко тебя о чем-нибудь прошу. Только пожить несколько недель в доме нашего отчима, которого, как ты знаешь, я презираю. А также провести несколько недель в компании этого самодовольного человека, за которого ты, кажется, собираешься замуж, — перечисляла Блэйр, но сама при этом улыбалась. Она только тогда сможет спокойно вернуться в Пенсильванию, когда убедится, что сестра будет счастлива. — О, Блэйр, пожалуйста, я так хочу увидеть этот дом! — Так тебя интересует только дом? Не Таггерт? — О чем ты говоришь? Меня 100 раз приглашали на ужин, но никогда еще хозяину дома не удавалось смутить мой покой. Кроме того, там будут и другие гости. Ты не возражаешь, если после свадьбы я расскажу Леандру, что он провел этот вечер со мной? Многое можно отдать, чтобы увидеть выражение его лица. Конечно, можешь рассказать. Ли не лишен чувства юмора и уверенно оценит нашу шутку. Я в этом сомневаюсь, но мне, по крайней мере, она доставит удовольствие. Тогда нам пора идти переодеваться. Я хочу подобрать что-нибудь подходящее для такого дома, а ты наденешь голубое атласное платье от Ворта. Блэйр пошла за Хьюстон к дому. Происходящее уже начало захватывать ее. Преобразиться в Хьюстон будет нелегко. А еще это ее медленная ленивая походка. Но Блэйр приняла это как вызов и решила показать, на что она способна. Блэйр отвлеклась от мысли о предстоящем приключении, когда почувствовала, как Хьюстон затягивает на ней шнурки корсета. У сестры никогда не возникало сомнений в том, что ради красоты стоит пострадать. Но Блэйр могла думать только о том, что ее внутренние органы смещаются под воздействием этого орудия пытки из китового уса. Но когда она надела платье и увидела себя в зеркале, недовольство пропало. Ее фигура, как и фигура Хьюстон, стала напоминать песочные часы. Хьюстон оглядела сестру в зеркале. «Вот теперь ты похожа на женщину». Потом взглянула на свой наряд, юбку и блузку, корсет затянут не слишком туго. «А себя я чувствую легкой, как перышко». Они молча изучали друг друга в зеркале. «Никто не отличит нас одну от другой», — сказала Хьюстон. «Пока мы не заговорим», — ответила Блэйр, отворачиваясь. «Уж у тебя-то трудности с этим не будет. Ты можешь молчать, как это обычно делаю я». — Значит, я слишком много говорю? — бросила на нее взгляд Блэйр. — Это значит, что если Блэйр будет вести себя тихо, нас никогда не выпустят из дома, потому что мама вызовет врача. — Леандра? — уточнила Блэйр, и они рассмеялись. Позднее, когда они были уже полностью готовы к выходу, предполагалось, что Блэйр пойдет в гости к своей подруге Тае Мэнкин, Блэйр увидела то, что людям редко удается увидеть — себя со стороны. Она была настолько поглощена желанием походить на Хьюстон, двигаться, как она, также войти в комнату и посмотреть на присутствующих, как бы издалека, что не обратила внимания на то, как Хьюстон изображает ее. — Обе молодые леди выглядят очень мило, — произнес мистер Гейтс, войдя в комнату. Хьюстон в роли Блэйр откинула голову и с высоты своего роста взглянула на него. — Я врач, а быть врачом важнее, чем выглядеть привлекательной. От жизни я хочу большего, чем быть просто женой и матерью. Блэйр открыла рот, чтобы возразить, что она никогда не грубит первой. но, посмотрев на лица вокруг, поняла, что никто не считает, что Хьюстон сказала что-то не то. Ей стало почти жалко мистера Гейтса, когда лицо маленького человечка исказилось и покраснело. И прежде чем она поняла, что делает, Блэйр встала между сестрой и разозленным отчимом. — Какой прекрасный вечер! — громко сказала она. — Блэйр, а не пойти ли нам с тобой в сад и подождать Леандера там? Когда Хьюстон повернулась к ней, лицо ее было искажено злобой и враждебностью. Такой Блэйр никогда ее не видела. — Неужели я действительно так выгляжу? — подумала она. — Неужели большинство ссор с мистером Гейтсом затеваю я? Она хотела спросить об этом Хьюстон, но они не успели даже выйти на улицу. За ними приехал Леандер. Блэйр стояла позади и смотрела на изображавшую ее Хьюстон, и ей почти сразу же захотелось защитить его. Галантный, улыбающийся, вежливый и такой симпатичный. Она никогда раньше не задумывалась, что Леандер способен покорить не одно сердце. Серьезный, зеленоглазый, с тонким прямым носом и полными губами. Слишком длинные черные волосы касались воротника пальто. Но Блэйр интересовала не его приятная внешность и выражение глаз. Казалось, что они таят секреты, которые он не доверяет никому. — Хьюстон! — окликнул он ее. — С тобой все в порядке? — Конечно, — коротко ответила она, стараясь подражать холодной манере сестры. Но когда Леандр обхватил ее за талию, сажая в экипаж, она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Быстро, мимолетно. Но ей стало тепло, и она порадовалась, что проведет с ним этот вечер. Прямо там же, в экипаже, Хьюстон пошла в атаку на Леандера. — Как избежать перитонита? — спросила она с такой угрозой в голосе, что Блэйр с удивлением посмотрела на нее. С чего это она так рассердилась? И откуда узнала о перитонитах? — Сшиваешь внутренности и молишься? — вполне разумно и правильно ответил Ли. — А вы здесь, Чандлери, слышали об асептике? Затаив дыхание, Блэйр ждала, что Ли воспримет этот вопрос. Блэйр показалось, что он прозвучал весьма оскорбительно, и она не осудила бы Ли, если бы тот осадил Хьюстон. Но Ли только взглянул на Блэйр, быстро подмигнул и ответил, что врачи в Чандлере не забывают мыть руки перед операцией. Блэйр не могла не улыбнуться и почувствовала, что они с ним заодно в этой ситуации. Хьюстон продолжала заводить Ли, а Блэйр откинулась на сиденье и смотрела на звезды, не прислушиваясь к громкому разговору сестры. Когда они, наконец, доехали до дома ее подруги, Блэйр очень обрадовалась. А когда Хьюстон ушла, и Блэйр и Ли остались одни, она глубоко вздохнула. — Как после страшной бури, — сказала она, поднимая глаза на Ли и страшась услышать его замечание о себе самой. Она не имела в виду ничего плохого. После окончания медицинской школы все врачи ведут себя так, ощущая, что ответственность, которую накладывает твоя профессия. А потом это проходит? Да, но я не знаю, как лучше объяснить. Думаю, что со временем ты понимаешь, что твои возможности ограничены, и уже не думаешь, что способен спасти мир в одиночку. Блэйр снова откинулась на сиденье и подумала, что с его стороны очень мило не сказать ничего плохого в адрес Хьюстон, напавшей на него. И он назвал ее врачом. Ей показалось вполне естественным просунуть свою руку под его и не отодвигаться в другой угол экипажа теперь, когда сестры уже не было. Она не заметила, что Леандер как-то странно посмотрел на нее. Этим вечером Блэйр чувствовала себя прекрасно.